Четвертое. Бесспорно, перспектива. Календарь. Вернее, из воспалившихся гортаний туннель в психологическую даль, свободную от наших очертаний. И голосу подробнее, чем взор, знакомому с ландшафтом неуспеха, сподручней выбрать больший из зол в расчете на чувствительное эхо.